141. Даже самые знающие люди с трудом могут переложить действие тонкого мира на физическое время. Почти немыслимо представить, что для отлучек в тонкий мир почти не требуется физического времени. Можно совершить самые дальние полеты в мир тонкий, но часы земные отметят это лишь секундами. Настолько измерение тонкого мира разнится от физического. При этом нужно заметить, что когда происходит насильственное выделение тонкого тела, то слова спящего не отвечают стремительности тонких действий и уже подвергаются закону физического мира. Так ум физический также действует с законом физического мира, лишь нервная психическая энергия подвергается закону света. Сотрудники тонкого мира нередко мчатся для сотрудничества, сами не замечая отсутствия своего. Лишь головокружение иногда дает знать о феномене, ибо считается необычным сотрудничество с тонким миром. Но скоро такое положение изменится. 142. Хотел показать, насколько при раздвоении духа усиливается космический пульс. Невозможно усвоить все напряжение окружающих энергий при физическом теле. Лишь иногда, недлительно, можно воспользоваться пригодными условиями, чтобы дать понятие о сложности окружающего. Только незнание может помыслить о примитивном вращении космоса. Явление тончайших сплетений энергии дает необходимое поле для исследования, но главное препятствие в нетерпении и во взаимном недоверии. Как же можно нащупать неповторимое явление, если окружающий, ощущающий, забудет дать знак о них, и исследователь не будет держать инструменты наготове? Мы весьма советуем устройство биохимической лаборатории, но, конечно, для серьезных и длительных опытов. Особенно нужно наблюдать внимательно все знаки здесь, на высотах. Нигде не собрано столько особых условий, нигде нет сочетания высших путей с множеством людей у подножия. Нигде нет таких ледников и подземных горячих источников. Нигде нет таких глубоких расселин, и нигде нет таких выделений газов и магнитных течений. Нужно найти все широкие мысли, чтобы ученые могли, даже не зная сущности психической энергии, приложить свои опыты ко всем царствам природы. Так можно найти многие забытые сокровища и очистить жизнь. Нужно особенно обратить внимание на психическую энергию, как ключ к будущему. Много изысканий направлено по ложному следу. Нужно принять и общее положение, и к нему прикладывать подробности. 143. Искра между концами магнита показывает, как притворяется мысль в физическую посылку. Неутомимо посылаем подробности сердечно-пламенного опыта. При этом многое, касавшееся сверхобычного плана, становится более физическим, тем следуя за эволюцией. 144. Не следует думать, что указанная битва слишком продолжительна, но даже физические сражения продолжались месяцами и годами, потому и наивысшая битва не может разрешиться немедленно. Где же та молния, которая может мгновенно пронзить зло? Но если собрать подобную молнию и немудро обрушить ее, то прежде всего пострадает вся планета. Лишь несведущие могут допустить нарушение основного закона. 145. Много говорят о творчестве вибрациями и при этом устремляют глаза куда-то ввысь, забывая, что каждый человек есть не только трансмутатор энергии, но и создатель утонченных вибраций. Если сердце есть трансмутатор энергии, то психическая энергия утончает вибрации. Классические мистерии своими изысканными ритмами напоминали о значении вибраций. Также каждая работа, когда делается проникновенно, является источником утонченных вибраций, потому говорю о качестве работы. У древних замечались хорошие и дурные дни, Это было также напоминание о чередовании, о тех же манвантарах и пралаях, но приложенных к земному существованию. Для вибраций каждый ритм, каждое чередование, каждое качество будет основанием сотрудничества с космосом. Когда говорю «ищите ближе», подразумеваю и качество каждой работы, как истинное творчество. Мы не любим ханжество, ибо в нем лживость, иначе говоря, нет напряжения и качества. Так будем помнить во всем о сотрудничестве с космосом. 146. Нужно помнить, что при духовной битве могут быть необычные вибрации. И, конечно, нельзя ожидать стройности их. Можете спросить меня, что мне нужно сейчас от вас? Нужна преданность. Такая преданность, чтобы она очистилась от всех придатков. Когда трепещет пространство, нужно очищать чувства наши, как с острой стрелы снять пушинку. У нас битва развивается, утверждайтесь и оставьте все мешающее. Как можем помочь в делах, когда идет битва? Прежде всего, можно создать новые обстоятельства, потому зоркость и зоркость. 147. Повторите врачам, чтобы они наблюдали людей во время так называемого здорового состояния. Самые интересные для врачей явления не будут прослежены во время заразных болезней. Сам принцип заражения несколько напоминает одержимость, но самые поучительные проявления психической энергии, конечно, не будут во время заносной заразы. Между тем, это обстоятельство никогда не принимается во внимание. Как же можем ожидать быстрых открытий, когда самое важное явление психической энергии просто не замечается, даже не оспаривается, даже не отрицается, но не замечается наряду с самыми ничтожными явлениями? Самый успешный прием будет твердить о психической энергии. Кто-то, заперев комнату на все замки, потихоньку прочтет о психической энергии и, никому не сознавшись, все-таки подумает о ней. 148. Опять приступят с вопросом, отчего так мало сказано во всем Завете о тонком мире? Поверьте, сказано везде много, но люди не желают замечать этого. На древних иконах можно видеть сферы зеленые, иначе земные, и сферы красные, огненные, иначе мира тонкого. На одном изображении можно видеть целые сцены в зеленых тонах и рядом красный мир ангелов. Что же может быть нагляднее? Все пророчества наполнены вестями о тонком мире. Даже в Коране мир тонкий не забыт. Невозможно назвать ни одно учение, где бы не было отведено место жизни тонкого мира. По ужасу перед всем невидимым люди затыкают уши и закрывают глаза, предпочитая оставаться в невежестве. Но можно ли мыслить о сердце, о психической энергии, не памятуя о мире тонком, громадным и столь неразрывным с миром плотным? 149. Не удивляйтесь, что даже в дни величайшего напряжения говорю с вами как бы спокойно о тайне миров. Это происходит от долгого опыта. Нельзя иначе вести духовную битву, когда не перечислить все пропасти. Так напряжены дни, что мысля по-земному мы должны были бы ходить в унынии. Но закон надземный ведет нас кверху. Так, не идущий вниз, идет кверху, но лишь в духе не идем вниз. Так, поверх земного решения есть небесное, так, поверх мозга есть сердце. 150. Если скажу «я всегда с вами», многие ли поверят? Даже побоятся поверить в объединенное сознание. Для них каждое такое объединение есть нарушение самости. И как такое никак не может быть вообще допустимо. Они никогда не оценят десятиричное усиление энергии, которое рождается из сотрудничества сознаний. Но без этого сотрудничества невозможно было бы все учение сердца. К чему все подробности, если нельзя усилить взаимно? Но если этот принцип доступен, то и доступно протяжение его до полного объединения сознаний, что называется «палория». Но зато те, кто допускают и дошли до объединения сознания, насколько они могут расширять работу свою для общего блага. Конечно, говорю о внутренней, духовной работе, которую слепыши не могут углядеть и оценить. Призывы к объединению сознаний необходимы повсюду, ибо они простейшим способом вводят в жизнь сердце. Не колдовство, но закон физически может соткать спасительную сеть вокруг планеты. Так каждый, следуя закону бытия, может справедливо осознавать себя гражданином мира.